Каждое прибывающее судно брали на абордаж. Деньги шли уже без счета, пачками, мешками, чемоданами. Кисель обменивали на золотые кольца, серьги, часы, драгоценности. Не гнушались и дорогими шмотками, каракулевыми шубами, соболиными шапками, дубленками, импортными сапогами. Тут же возникали торговые ряды, водка, пиво, мука, масло, колбаса, сыр, конфеты, сахар, печенье, консервы. Все, что на побережье издавна было в страшном дефиците, теперь шло в обмен на кисель. Особые ловкачи продавали кисель на разлив, стаканчиками, по 1000 рублей за стопарик. И за стопариками выстраивались дикие очереди, главным образом из спекулянтов, которые потом в городе эти же стопарики сбывали по тройной, четверной цене. Эффект от киселя был почти мгновенным и ошеломительным. Наш народ — великий умелец. Нашлись, разумеется, рационализаторы, сообразившие смешать кисель с водкой. К великой радости умельцев и алчущего населения кисель полностью растворялся в водке. Настойка, имевшая вид мыльного раствора, была окрещена глинюхой за вкус, напоминающий растворенную в воде глину. Глинюха тоже шла на расхват, сохраняя все лечебные свойства, а насколько бы ее ни выпил, не давала того злого похмелья, от которого истори маялся наш русский мужик. И, конечно, тут же наладились делать фальшивую глинюху, по виду не отличишь. И вкус тот же, а эффект другой, еще хуже, чем от обычного сучка. Короче, омерзиловка. Но народ хватал и омерзиловку. Вакханалия это длилось, наверное, больше недели, пока власти, наконец, не раскачались и не повели решительную борьбу. Во-первых, разогнали стихийные базары на пристанях. Торговля переместилась на плавсредства – и растеклась чуть ли не по всем заливам, мысам и мысочкам Ангары перед ГЭС. Двумя-тремя облавами выловили было самых заядлых торгашей и спекулянтов, но они через день-два снова появились, как ни в чем не бывало. Точечная торговля теперь расползалась по всему городу, кисели глинюху предлагали в самых разных расфасовках. От бутылочки из-под тройного одеколона до литровых бутылей. А мерзиловка сошла на нет. Опять же какой-то умелец изобрел способ ее обнаружения. Капля йода окрашивала мерзиловку в зеленый гадкий цвет, а кисель и глинюха становились благородно синими. Бороться со стихией становилось все труднее. Тогда власти ударили по источникам. Милицейские катера оцепили лепеху возле Ольхона. Нагрянула милиция и в поселок биостанции. Бухта была очищена, милиция взяла под охрану поселок, подходы к Голубому озеру и само озеро. Муравьиную тропу перекрыли, в бухте воцарилась тишина. Население биостанции напряглось в томительном ожидании дальнейших событий. Вражеская конница, в кавычках, с геканьем и свистом уже катилась с ближайших увалов. Пыль застилала солнце. На рассвете на влажную от утренней росы лужайку перед правлением приземлился вертолет, вроде бы военный, но начальство, вылезшее из его чрева, имело хотя и важный, но вполне гражданский вид. Сопровождали начальника 8 молодцеватых гренадеров в пятнистой форме, без погонов. Встречал начальство Василий Степанович Кротов. Он с готовностью проводил парней к Голубому озеру, лично присутствовал при опробовании киселя прилетевшим начальником, давал необходимые пояснения и почему-то то и дело прищелкивал каблуками кирзовых сапог. Потом парни спустили с озера бочку киселя и в палатке устроили для шефа мини-баню. Убедившись, что чудо есть, начальник приказал закатить бочку в вертолет, на том и улетели. Но через пару деньков все еще держалась прекрасная осенняя погода, На ту же лужайку приземлились уже 3 вертолета, и целая бригада военных строителей за неделю возвела вокруг Голубого озера ограждение из колючей проволоки с вышками и проходной. Тут же на берегу озера, потеснив кедрач, срубили 5 изб для конторы и охраны. На вышках установили пулеметы, прожекторы, из поселка от движка протянули линию, и Голубое озеро стало особой зоной – ОЗ. Все ходы прежние русла, по которым кисель вытекал из озера, были тщательно заделаны бетонными пробками. В бывшем правлении поселка разместилась комендатура. Василий Степанович не посмел и вякнуть, ведь это у биостанции экспроприировали помещение. Василий Степанович обожал армию и все армейское. Жители поселка были взяты на спецучет. 3 дня все писали впервые в жизни автобиографии и заполняли какие-то анкеты. Научным работникам и администрации выписали пропуска. Всем прочим проход по берегу в сторону тропы категорически запрещался. На доске объявлений вывесили строгий приказ. За появление вблизи ОЗ без пропуска – арест. За повторное нарушение режима – высылка без права проживания на побережье. За хищение вещества БГО «Байкал-Голубое озеро» – под суд. Итак, у киселя появилось официальное название. Шутники обыгрывали по-своему. «Будь готов опохмелиться». Ответ – «Всегда готов». Все чего-то ждали. Вроде бы конница перемен уже ворвалась в поселок, но главного не произошло. Тех перемен, которых страшились и о которых мечтали. Несмотря на жесткие меры, нет-нет, да заглядывало в бухту чье-нибудь суденушка и ласково по-тихому. Киселька не найдется? Конечно, найдется. Как не найтись, коли он под боком? У Коршуновых в огороде из того ларя, что Коршунов сколотил, выдуло целый пузырь, и натекла полная впадина за баней. Тотчас узнал весь поселок, кинулись помогать, забрасывали ветками, старым редном, брезентами, лишь бы охранники не заметили. У старика-бурята Мельхеева прямо из-под дома поползла прозрачная «змея» в кавычках в Байкал. Тоже всем миром, как на пожар, вырыли за домом ямину, запустили змею, в кавычках, туда, прикрылись легами, а поверх набросали пихтовых веток, вроде погреба. И когда залетал такой вот ночной кораблик, тихо, без лишнего шума, наливали канистры, бутыли, бочки. Расчет шел за продукты. Все же надвигалась долгая суровая зима, и как бы не хорош был кисель, а привычнее все же иметь в закромах нормальные человеческие припасы. Торговали вместе, а выручку делили между всеми поровну. Вот дедуля порадовался бы. Его идея создания справедливого общества в отдельно взятом медвежьем углу, кажется, воплощалась в жизнь. Охранники тоже не прочь были торгануть тем добром, которое охраняли. Ну, это давняя русская привычка — торговать тем, что стережешь. Поначалу пускали с глухого угла под колючку, дескать, прокрался, сам не заметили. Но брали по бутылке водки за ведро киселя. Это в самом начале, пока боялись нарушить строжайший запрет употреблять в пищу этот самый кисель. А потом, когда расщухали да распробовали, никакой водки не надо, начали лопать этот кисель от пуза. И странное дело, нашла на них всеобщая благодать. Торчали на вышках, трезвые, веселые, о бабах только и разговоры. А что до киселя, бери его задарма, хоть грузовиками вывози. И вот настал день, когда вся эта рота, ласковые, любвеобильные парни, спустились со своих вышек и пошли в поселок подыскивать себе подружек. Их любовная энергия, как мощное поле, потянула к себе и местных девчат, тоже вкусивших киселя и томившихся от любовных грез. С ними вышла и Люба, отказавшая робкому Валерке и ничуть не расстроившаяся из-за равнодушия к себе Димы. Теперь среди дюжины поселковых девчонок она была примой. Самой-самой, естественно, все парни охраны обратили свои взоры на Любу. Еще никогда в жизни она не испытывала таких затруднений, кого выбрать себе в кавалеры. Каждый из них казался ей красивым и умным, и интересным. Она готова была утром ходить в обнимку с одним, днем с другим, а вечером с третьим. Ей даже казалось, что она любит всех их. Она похудела и похорошела до невозможности, и даже синие круги под глазами от бессонных ночей лишь красили ее и еще больше придавали некий шарм. Она была счастлива так, как никогда не была счастлива до этого. Валерка наблюдал за ее романами весьма благодушно, а Дима — мрачно, с плохо скрытым презрением. Все думали, что Валерка нашел себе другую отраду, но однажды утром он ушел в горы, и больше его никто не видел. Мать тоже крутила с солдатиками, да еще как. Из всего поселка только Дима ходил на его поиски безрезультатно. Остальные исчезновения Валерки просто не заметили. Время от времени прилетали вертолеты, охранники возвращались на свои вышки, люди, прилетавшие на вертолетах, грузили на борт бочки с киселем и улетали. Что за люди, куда везли, неизвестно. Жизнь входила в свою прежнюю, волнующую молодых колею. Казалось, вот он, райский уголок на грешной земле. Никаких конфликтов, ни слез, ни даже упреков, сплошное благоденствие. Странности в поведении солдат дошли до начальства. Нагрянула комиссия. Впервые со дня обнаружения киселя тут же по месту были проведены официальные исследования на собаках, кроликах и людях. Поселок ждал результатов с некоторой тревогой, ведь многие, к своему удивлению, полностью перешли на кисель. Прежняя пища, состоявшая из рыбы и мяса, стала казаться несъедобной. Мало того, что кисель был сытнее, но, главное, от него поднималось настроение, от него молодели. Солдаты, торчавшие на вышках, без конца распевали песни. Благодушие стало таким угрожающим, что они распахивали ворота в ОЗ и впускали всех желающих за просто так, от хорошего настроения. Исследования, проводившиеся в походной лаборатории военными врачами, ничего не дали. Никаких изменений ни в составе крови, ни в нервных реакциях, ни в желудочном соке. Тогда взяли и поменяли всю охрану, что не вызвало особой грусти у поселковых девчат. Они как бы насытились бурными романами и теперь взяли тайм-аут. Вскоре привезли новеньких. Перед отправкой их застращали до такой степени, что они боялись даже нюхать этот кисель. Им вновь и вновь прокручивали жуткие документальные фильмы об отравлениях, сумасшедших, повесившихся, потерявших человеческий облик именно здесь, на Голубом озере. С неделю солдатики ходили как шелковые, тем более, что для подстраховки им придавали взвод сторожевых собак. Вот это как раз и не надо было делать. У нас так устроены мозги, что не довести до абсурда какое-нибудь дело мы не можем. Если велено было укрепить охрану, то ее укрепляют так, что все разваливается под тяжестью тех глупостей, которые наваливаются кучей одна на другую. Так и с собаками. Собачки быстро разобрались с киселем, и снова начался кавардак. Прежде злобные сторожевые псы стали ласковыми и ручными, как телята. Всю злобу и дрессировку как рукой сняло. Они перегрызли веревки, разбежались по всей округе, снюхались с местными собаками. К удивлению населения, по поселку не ко времени закрутилась собачья свадьба. Помолодевший Шона тоже принимал в них активное участие. Пришлось воякам отлавливать своих волкодавов и насильно вывозить вертолетами, как прежних солдат. Собак вывезли, но новая охрана продержалась недолго. Девицы, руководимые длинноногой красавицей Любой, пошли на штурм Голубого озера. Крепость пала в тот же час. Девушки проникли внутрь ОЗ, и на берегу озера, у костров, на мягкой увядшей травке показали солдатикам и как надо принимать кисель, и как заниматься любовью. Закупоренный, любовный, энергический поток солдат вырвался наружу и соединился с мощным любовным полем, которое принесли с собой девицы. В эту круговерть оказались вовлечены и офицеры. Жизнь в поселке забурлила с новой силой. Единственный «трезво», в кавычках, смотрящий на вещи Дима, попытался образумить Любу и ее подружек, но удостоился лишь презрительных насмешек. Вообще на него девчонки смотрели, как на малохольного. А Люба, еще месяц назад так сильно страдавшая по нему, теперь лишь с отвращением фыркала, когда заходила о нем речь. «У него какие-то дефекты», — грубовато отшучивалась она. Естественно, при хорошо и давно отлаженной системе стукачества в армии и вообще в стране такая ситуация продолжаться долго не могла. И вот грянуло в начале ноября, перед ноябрьскими праздниками, в порядке мероприятий по всесоюзному повышению бдительности, на заснеженную лужайку перед правлением приземлились сразу 6 вертолетов. Полная смена караула. Вместо военных прибыли какие-то странные люди в серых полупальто, с бобриковыми воротниками, в дорогих шапках, в кожаных перчатках и сапогах с меховой оторочкой. Узкоглазые, широкоскулые, похожие друг на друга, как болванчики. Они деловито обыскали прежнюю охрану, отобрали все запасы киселя тут же на месте, прикладами коротких автоматов разбили вдребезги все бутылки, растоптали сапогами фляжки и термосы, а самих солдат загнали в вертолеты, и больше их никто никогда не видел. Вновь прибывшие четко, решительно, по заранее продуманному плану провели полную зачистку запасов киселя у населения, без всяких церемоний. Бачки, канистры, бутыли расстреливали из автоматов, ямы, хранилища и погреба взрывали гранатами, выжигали ранцевыми огнеметами. Впереди команды ходил и показывал тайнички Василий Степанович Кротов. За какой-то час были уничтожены все припасы киселя. Над поселком вздымались хлопья сажи, и смрадно пахло чем-то паленым, словно заживо жгли куриц и поросят. Население было в шоке. Женщины бились в истерике, семьи на зиму оставались без запасов. Народ пришел к Олесе Григорьевне, поклонился в ножки. Пусть переговорит с начальником, не своим, а косоглазым. Разве можно учинять этакий разбой? Олеся Григорьевна отправилась в правление к самому главному, как она про себя назвала, китайцу. Приземистые широкоплечие, в полувоенном френче, перепоясанные офицерской портупеей с пистолетом на боку, человек этот был вежлив, сух, корректен. Предложил сесть. Трое солдат, которые монтировали в комнате военную рацию, по его знаку удалились, как из пробирки, подумала Олеся Григорьевна, и впервые заметила нашивку на рукаве у офицера. Внутри голубого ромба красными буквами выделялось «Вон СССР». Простите за любопытство, если не секрет. «Что значит эта ваша эмблема?» спросила она. «Ах, это...» — рассмеялся офицер. «Это, ну, знаете, как это...» — он почесал затылки, явно затрудняясь найти подходящее слово. «Это значит войск особой назначений. Да, вот так, пожалуй, ста. Спасибо. Хорошо. Раньше был чон и части особого назначения, а теперь вонный. Так?» «Да-да, так. Вы правильно говорите». Радостно скалис закивал офицер. «Мы не есть армия, мы и другие», — добавил он, многозначительно подмигнув. «Это наш секрет. Да, мамаш?» «Господи, какой же он национальности!» — со страхом подумала Олеся Григорьевна, никогда не придававшая значения национальности человека. Офицер вежливо ждал, с нетерпением постукивая пальцами по столу. «Народ просит вас прекратить разбой», — сказала она громко, без особой надежды, что будет понято. «Народ просит». «Да-да, конечно», — радостно закивал офицер. «Спасибо, хорошо». Он оправил ремень, кожа заскрипела на нем, словно он был свинчен из отдельных блоков. склонив приплюснутую голову с ровным пробором посередине в черных блестящих волосах, он с холодной галантностью указал Олесе Григорьевне на дверь. Ей ничего не оставалось, как выйти. Тогда она пошла к Василию Степановичу домой. Он лежал на кровати во френче и сапогах, готовый вскочить по первому зову начальства. Однако, увидев Олесю Григорьевну, поднялся нехотя, сесть не предложил. Лицо его было набрякшим, многозначительным, важным. Олеся Григорьевна не собиралась разводить с ним дебаты, хотела лишь задать несколько вопросов для себя. «Как вы думаете, Василий Степанович, почему власти запрещают кисель?» — спросила она. «А как же? Кто ж позволит этакое? Что этакое?» «Ну, самодеятельность. Какую самодеятельность? Не будьте этой самой!» «Вы отвиливаете от ответа. Кто дал распоряжение не подпускать людей к озеру? Чем это плохо? Кто дал? Начальство дало. Наше дело выполнять. Но чем это плохо? А тем, если каждый начнет сам себе устанавливать, как ему жить, никакого порядка не будет. Вот чем плохо. А кто должен устанавливать?» «Государство, то есть партии и правительство», — быстро поправился он. «Мы все должны получать из рук партии и правительства. Тогда и власть будут уважать и ценить. А если так, как у вас, то это, извиняюсь, бардак. Это же не боржоми, не пиявки какие-нибудь. Тут, понимаете, сама суть под угрозой. Интересы партии и правительства. Человек должен знать, кто дает ему хлеб с маслом и бутылку, и благодарить, соответственно. А тут... получается, берем задарма и никому ничего. Власть как бы в сторону, так? Он счастлив, а вроде все другие ни при чем. Обидно это для партии и правительства, потому что заботятся, а он задарма. Но разве плохо, что человек счастье получает просто так? Я вам снова повторяю, задарма. Вот в чем штука. А всякое счастье и удовольствие человек должен из рук властей получать. Это ж ясно, как божий день. Да если они сами начнут распоряжаться, знаете, что начнется? Вы же интеллигентная женщина. Значит, вы считаете, что счастье должно быть санкционировано свыше? Вот именно. Программу построения читали? Там прямо сказано «общенародное государство, закон». Это стало походить на какой-то бред, и Олеся Григорьевна ушла, оставив начальника в полной уверенности, что сделано еще одно важное государственное дело. Новая команда разместилась в утепленных палатках на краю поселка в сторону Голубого озера. Каждый день рано утром, нагруженные какими-то приборами и бухтами, провода, они уходили по тропе на Голубое озеро, вечером возвращались. Никаких контактов с местными, никаких разговоров, ну просто как чужеземцы. Девицы приуныли. Похоже, их чары тут же не воплощались в действие. «Это не твои сородичи», — как-то при встрече с Димой уколола его Люба. Он не счел нужным отвечать. Он ее презирал, считал куклой, не имеющей ни гордости, ни собственных мыслей. В ответ получал такое же по силе презрение, только совсем по иным причинам. В конце ноября... В один из уже зимних дней, когда на Байкале бушевал нешуточный шторм, приземлился военный вертолет. Среди прилетевших начальников Олеся Григорьевна узнала сына. Выбежала навстречу в одном халатике, растрепанная, вся какая-то шальная от радости. За ней вышел Дима. Алексей сгробастал их обоих сильными ручищами, потащил обратно в дом. «Времени в обрез, буду краток, самое главное, остальное поймете потом». Телеграфно начал он. «Об отце? Ничего, хочу увезти вас отсюда». «Нет, нет», — перебила Олеся Григорьевна, — «скажи, что дали анализы киселя». «Здесь так. Наша группа провела исследование и составила отчет. Пришлось засекретить. Параллельно образцы исследовали в Москве, в Институте биофизики и молекулярной биологии, в Курчатовском и у Харитонова. Недавно было секретное совещание. Выводы примерно одинаковы. Эта субстанция не имеет аналогов на Земле. Возможно, каким-то образом попала в Байкал из космоса. Это лишь гипотеза. А клетки? Клетки есть?» — спросила Олеся Григорьевна. «Структура спиралевидная. Клетка, как таковая в нашем понимании, отсутствует. Но есть какие-то диполи, сгустки, цепочки, переплетающиеся и уходящие по всем направлениям в бесконечность. Это открытая структура, понимаешь? Она может расширяться до бесконечности. Это пока все. Важнее другое. Действие вашего киселя, нашего», — поправила Олеся Григорьевна. Алексей горячо закивал, прижал руки к к груди. Так вот, наш кисель. Совершенно точно установлено, что он влияет на мозговые центры и меняет психику, ментальность, начисто. Разрушаются такие основные принципы морали, как долг, обязанность, верность, трудолюбие. Существа лишаются собственной воли и становятся как свободно дрейфующие льдины в океане, который нам неизвестен. Они становятся неуправляемыми, но прости, они продолжают оставаться людьми, да, но людьми странными, лишенными обязанностей перед обществом и перед партией и правительством, вставила Олеся Григорьевна. Алексей посмотрел на мать как-то боком, неодобрительно. Они становятся разобщенными, счастливыми космополитами. Но это же прекрасно. Не могу согласиться с тобой, мама. Человек живет в обществе и не может быть свободным от него. Общество дало ему образование, свободу вкалывать почти бесплатно, свободу голосовать за маразматиков и подлецов. Мама, мама, давай не будем, нас же слушает Дима. Дима усмехнулся. Могу добавить, свободу думать только так, как позволяют инстанции. Слушайте, сейчас нас всех вместе арестуют, — вскричал Алексей, вроде бы в шутку. И уже серьезно, даже весьма серьезно продолжил. Нам прямо сказали, кисель проявляет нежелательные свойства, делает людей счастливыми, добрыми, благородными, но, помимо официальных властей, тем самым принижается и сводится к нулю. Роль партии и правительства, — вставила опять Олеся Григорьевна. Не смейся. Роль государства. Его управляющие рычаги переходят к какому-то неизвестному веществу. Под угрозой оказывается сама государственность страны. С ее-то гигантским военным потенциалом. Вы подумали, что станет с нашим государством, если люди перестанут быть зависимыми от него? Вот в чем опасность нашего киселя. Слава Богу, что это станет возможным, — воскликнула Олеся Григорьевна, сердясь и негодуя на сына. Вот видишь, мама, как мы по-разному думаем. Ты, Алеша, очень сильно изменился. Раньше мы все думали одинаково. Подожди, подожди, дай сказать. Если кисель, как там считают, из космоса, то можно предположить, что это акт доброй воли. Ведь если бы все жители Земли стали употреблять в пищу кисель, то на Земле установился бы вечный мир и благоденствие. Это твоя фантазия. Смотри, что творится в действительности. Здесь еще спокойно, а что творится по всей стране? Хаос, страх, деградация. Это потому, что запрещают. А запрещают потому, что боятся потерять власть. Дима поднял руку. Вклинился в разговор. «Бабушка, права, а ты помалкивай!» — разозлился Алексей. «Я, между прочим, прилетел, чтобы вывести вас отсюда». «Да, да!» — настойчиво повторил он, видя, как мать покачала головой. «Мама, ты можешь остаться, я понимаю, почему. Но ты, Дмитрий, собирай вещички. И так уже целый семестр пропустил. Хочешь, чтобы отчислили из университета? Я хлопотать за тебя не пойду, имей в виду». «Отец прав», — сказала Олеся Григорьевна и погрозила внуку, дескать, «давай, собирайся». Дима нехотя ушел в свою комнату. «А теперь самое главное», — шепотом, чтобы не услышал сын, — сказал Алексей. «Наверху принято решение». Он совсем понизил голос. «Взорвать скалу над Голубым озером и засыпать его». «Как? Взорвать всадника? Зачем?» «Я же говорю, засыпать, завалить канал, по которому идет извержение киселя. Уже все просчитано, через неделю ахнут». «Но позволь», — растерялась Олеся Григорьевна, — «а возле Ольхона, там же куда больше. Там проблема иного масштаба. То место поручено Славскому». Просипел он, выпучив глаза, как будто говорил, «ну, о такой важной персоне, что дальше некуда. А кто такой Славский?» «Тсс, забудь эту фамилию, я тебе ничего не говорил, ты ничего не слышала. Алешка, боишься? Ты ли это? Я, но...» Он взглянул на часы. «Мне пора. Димка, на выход!» «Но, Алексей, так же нельзя. Объясни толком, что происходит. Я же твоя мать, тоже биолог, в конце концов, хотя бы в память об отце». Алексей воровато оглянулся на дверь, заглянул в окно. Таким затравленным, пришибленным он никогда еще не был. «Понимаешь, мама, это государственная тайна. Я член комиссии, но тебе, конечно, скажу». Во рту у него, видно, пересохло, и он еле ворочил языком. появились банды, использующие кисель как наркотик. Власти обеспокоены расползанием по всей стране. Смешиваются с водкой. Настойка по силе воздействия во много раз выше чистого киселя. Уже под контролем мафии целые дивизии. КГБ на грани распада. В Москве паника. Хрущев ищет способы удержать власть. На него напираются всех сторон. Еще это разоблачение культа. ПБ, то есть Политбюро, раскололось. Хрущев употребляет кисель с водкой. Требует, чтобы и другие члены ПБ употребляли. Но молодые во главе с Брежневым принимают только коньяк. Представляешь? Вот и идет катавасия. Но, сынок, с каких это пор тебя стали интересовать такие пустяки? Это же вечные дворцовые интриги. Тьфу, о чем ты беспокоишься? Что же тебя волнует, сынок? Очнись, отца вспомни. Алексей потупился, согласно покивал опущенной головой. Да, ты права, мама, но я уже в системе, не вырваться. Не сердись, мама, я, кажется, влип. Они помолчали. Олеся Григорьевна смотрела на него с жалостью, как когда-то давно, когда он был пацаненком и, совершив какой-нибудь проступок, вот так же легко и искренне каялся. «Ладно», — махнула она рукой, — «скажи лучше, что за команда сейчас тут свирепствует, похоже на китайцев?» «Не знаю, вроде бы наемники за доллары. Видишь, государству приходится тратить валюту». «Да бог с ним, с государством. Меня больше беспокоит то место, где наш дедуля. Что будет с ним? Что планируют?» «Не знаю, мама, честно, не знаю. Вопрос решается в строжайшей тайне. Я за тобой прилечу, когда что-нибудь выясню. Договорились?» «Нет, Алеша, отсюда и никуда. Диму бери, но я...» «Нет, мама...» Снаружи к их дому уже бежал посыльный. «За мной!» — встрепенулся Алексей. «Димка, кончай!» Дима вышел, руки за спиной, взгляд из-под лобья, неуступчивый. «Папа, я с бабушкой, одну ее не оставлю. Все!» Повернулся и ушел в комнату. Алексей стукнул кулаком по коленке, тихо выругался. «Ладно, мама, пусть будет так. Но когда решат, я вас вывезу. И без всяких». Он обнял ее, прижал горячо, зачмокал в глаза, в щеки, в холодноватые виски. «Успокойся, сынок», — сказала Олеся Григорьевна. «Ты слишком все драматизируешь. Видишь, я принимала этот кисель, но я ведь человек, не так ли? Или...» «Так, так», — заторопился он. «Ты настоящий человек, но ты единственная на всем белом свете. Пойми, мама, я улетаю с тяжелым сердцем. А ты распрямись, попробуй побороться с чиновниками. Пробовал, но там слишком сильные фигуры. А ты слабая фигура, а, сынок?» Алексей закашлялся. В двери решительно постучали. Алексей метнулся к двери, распахнул, прокричал что-то. Кинулся в Димину комнату, простился с сыном. Выбежал на крыльцо, вернулся, обнял мать, еще раз поцеловал, как будто уходил на войну, и бегом бросился из дома. Дверь осталась распахнутой. Морозный воздух парком валил снизу в дом. Глава 5. Кочаны. Мы тихо плыли по бескрайнему спокойному морю, а может быть, океану. В белесом небе, в зените, висело маленькое белое солнце. Неподвижно. От него не было ни жарко, ни холодно. Тускло-свинцовый кисель, по которому мы перемещались, простирался во все стороны, от горизонта до горизонта. Дышалось легко, значит, с кислородом был полный порядок. Вредных добавок пока не ощущалось. Конечно же, я первым делом вспомнил про телескоп, что набил мне на загривке изрядную мозоль. Строго говоря, это был не телескоп, а большая, почти 1,5 метра подзорная труба, сооруженная из старых биноклей и латунных трубок. Для пущей важности, в основном для внука Димки, трубу называли «малым телескопом». Однако в условиях Байкала это был великолепный прибор. На 10-15 километров, в зависимости от частоты атмосферы, можно было разглядеть людей на катере или в лодке. А что еще требовалось там? Здесь совсем другое дело. Очистив прибор от налипшей слизи, которая, высыхая, превращалась в плотную резинообразную пленку, я тщательно, не торопясь, осмотрел горизонт по всему громадному кругу. Ни дробинки, ни пылинки, идеально ровные, чистые просторы. Кот, кажется, сообразил, чем я занимаюсь, и когда я снова зачехлил телескоп, он сверху заглянул мне в лицо, как бы спрашивая: «Ну как, увидел что-нибудь?» Я покачал глазами. Кот протяжно зевнул и, как показалось мне, с досадой плюнул в жижу, окружавшую нас. Вот когда я оценил происшедшие со мной перемены: ноги ласты, руки ласты, а сам шар. Идеальная форма для здешних условий. Греби себе нижними конечностями, как утка. Верхними меняй направление или поглаживай кота, если тот будет в добром расположении духа. Но кот мой был явно обескуражен. Уж такой пустоты кругом он не ожидал. В этаком океанище не то что кошки, рыбки не было видно. Тоска. Почему мы плыли, а не стояли на месте? А кто его знает? Как-то нелепо было торчать на одном месте. Да и Круз время от времени проявлял зудящее нетерпение. Все его куда-то влекло. Я-то понимал, ему требовалась подружка. Вот он и привставал на задних лапках, вглядывался в пустой горизонт, круглый как обруч. Куда ни плыви, кругом 16, как любил выражаться моторист гидрографа Семен Багин. Круз время от времени осторожно спускался с моей макушки на покатые плечи и жадно хватал ртом кисель. Потом делал свои туалетные дела и снова устраивался на моей голове. Лично у меня никаких подобных проблем не возникало. Организм приспособился, и все шло само собой через кожу и кисель. Естественно, не было и потребности в «подружках», в кавычках. Впрочем, об этом лучше не распространяться. Есть области человеческой жизни, в которые посторонним вход запрещен. Так мы и плыли. Я в роли самоходного шара, кот вперед смотрящим. Порой мне надоедало плыть по прямой. Я делал крутые зигзаги и петли, поглядывая в стороны в надежде заметить хоть что-нибудь, кроме этой блестящей покатой бесконечности, обрамленной круглым горизонтом. Кругом не на чем было остановить глаз, и постепенно глухая тоска завладела душой. Почему-то захотелось петь, точнее выйти. И я подумал, вот откуда эти протяжные песни степняков и русских ямщиков. Не сочинит ли и нам с Крузом что-нибудь эдакое? Я потихоньку затянул. Далеко в стране Иркутской, между скал, высоких гор. И вдруг слышу, Круз начал мне чуть слышно подмяукивать вторым голосом. Это был еще тот дуэт. Я давился от смеха, но старательно выводил мелодию и слова песни. Кот подтягивал на полном серьезе. И я страшно жалел, что не могу взглянуть на его мордочку, на моего милого поющего кота. Смех мой был, однако, сквозь слезы. Вдруг горячие спазмы сдавили горло, глаза затянуло пеленой. Сердце мое, неизвестно из чего состоящее и как функционирующее, сжалось от прежней человеческой тоски. Боже мой! Как захотелось туда, где далеко в стране Иркутской, между скал, высоких гор. И пусть песня о Централе, о знаменитой иркутской тюрьме, но все равно, хотя бы на миг, на один краткий миг взглянуть и умереть. Мой прежний принцип «жизнь превыше всего» заметно потускнел. Хорошо рассуждать существу, свысока поглядывающему на низшее и совсем другое, когда сам пал столь низко, что дальше некуда. И при этом осознавать это. Нужна ли такая жизнь? Особенно удручала монотонность существования. Никаких тебе всплесков, никаких колебаний воздуха. Никаких звуков, тишь да гладь, Божья благодать. А может быть, это и есть тот свет, подумал я, но тут же отбросил эту мысль как абсурдную. А где же в таком случае все остальные? Кот, почувствовав, что я перестал петь, начал нервничать. Странно, по-собачьи подвывать и царапать мою лысину. Но как ни старался вывести меня из равновесия, ему не удавалось. Ни боли, ни раздражения я не испытывал. Только горечь, тоску по родине. Это, должно быть, и была ностальгия с большой буквы. Кот царапал все яростнее, а мне было хоть бы хны. Хоть волчком крутись там, хоть дырку прокрути, мне было безразлично. Не хотелось жить. Вот что такое настоящее, с большой буквы, ностальгия. Я плыл с закрытыми глазами, машинально, как робот или живая машина, нелепой для земли конструкции. А здесь я был в самый раз, и мозги почти атрофировались. Шевелить ими становилось все труднее, все ленивее. Я впадал в тягучую дрему. Кот, кажется, тоже. Перестал царапаться, свернулся клубочком, хвост опустил мне на глаза. Это чертенок специально, в знак протеста, дескать, никак его не развлекаю. Но какие тут могут быть развлечения? Какие игры? Если бы ты умел плавать, тогда другое дело. Могли бы играть в догоняшки, в жмурки. Даже в прятки можно было ухитриться. Один ныряет, другой ищет, куда нырнул. А так что же? Плыть и все. Да. Конечно, мы с Крузом очутились на другой планете. Это очевидно. На какой именно? Было бы безумной гордыней даже хотя бы приблизительно определить, где мы. Да и какое, собственно, это имело значение? Ну, например, на планете под названием Кисель или Океан. А в какой галактике? Далеко ли от Земли? Есть ли здесь жизнь или нет? Мне тоже было неинтересно, ибо с абсолютной уверенностью мог утверждать. По крайней мере, две жизни здесь есть. На других мне было наплевать. Плыву себе и плыву. Вот только одежда мешает. Вся эта заскорузлая, тяжелая сбруя. Вещи, которые чудом оказались на мне и со мной, одежда, портфель с журналом и бутылкой водки, валидол, телескоп, охотничий нож на ремне и прочее, были мне только в тягость. Зачем они здесь? И я незаметно от кота, почему так, не знаю, потихоньку опустил в жижу свою штормовку и брюки с ремнем, причем кеды, вернее, жалкие лохмотья, что остались от них, я засунул в рукава куртки. На очереди были тельняшка, трусы, телескоп, портфель и нож. Но в последний момент что-то удержало меня, и я сунул нож в портфель, а телескоп снова закинул за спину, авось пригодится. Тельняшку и трусы тоже оставил, не стал снимать, из эстетических соображений. Впрочем, кого тут мог смутить мой наряд? И правда, какие шансы мог дать этот бесконечный пустой океан? И неподвижное, вероятно, остывающее солнце. Мертвая жидкая пустыня, плыви да плыви. И так целую вечность. Не это ли та бессмыслица жизни, о которой долдонили древние скептики, и более поздние их апологеты? Только философии сейчас и не хватает. Покопаться в собственном «я», сочинить свою ахинеаду и мысленно читать ее коту, прошедшему курс омоложения и шалеющему от любовной истомы. Мою нынешнюю жизнь, если можно назвать это «жизнью» в кавычках, отравляет память о прошлом. Если бы каким-нибудь способом забыть все, что было раньше, наверное, жизнь стала бы более комфортной. Но возможно ли это? Память, где она? В мозгу, в сердце, в крови. Коли сохранилась память о прошлом, то значит сохранилось и мое «я». Как же я могу отказаться от своего «я»? Нет, это невозможно. Значит, впереди бесконечные уколы памяти, бесконечная ностальгия, бесконечные страдания. Интересно, а кот помнит ли свое прошлое? Страдает ли от ностальгии? И я обратился к нему с речью. Мысленная беседа с котом о прошлом, настоящем и будущем. «Дорогой Крус, поскольку нам абсолютно нечем заняться, а вы, как я вижу, томитесь, нельзя ли отвлечь вас беседой? Вообще-то я занят. Чем же, позвольте узнать? Наблюдаю. И что же, что-нибудь заметили? Того, что надо, нет. Но зато есть кое-что другое. И что же вы заметили, если не секрет? А вы не видите? Нет. А что вы имеете в виду? Протрите ваши пуговицы. Вы разве не замечаете, что наступают сумерки? Сумерки? Вам мерещится, дорогой Крус. Взгляните на здешнее солнце. Оно как тусклая белая лампочка Ильича. Никаких перемен. Сам ты лампочка, причем тусклая. Лампочка Ильича начинает синеть с правого бока. Вглядись без присущего тебе высоколобого презрения к мелочам. Между прочим, этим вы люди, или как вас теперь называете, отличаетесь от нас, кошек. Если бы ты обращал внимание на мелочи, то не превратился бы в эту насмешку над животным, в эту помесь капустного кочана с дырявым блюдом для куриных лапок. И в чем же, по-твоему, моя вина? Хотя ты и ученый, но не усек такую мелочь, в кавычках, как синий свет. Еще там, в коконе, ты и проявил беспечность, и тебя обработали под нулевой вариант. Поэтому-то ты и стал этаким уродиной. Я же сразу почувствовал неладное. И когда появлялся синий свет, тогда прятался у тебя за пазухой, а потом в норе. Ты же разленился до такой степени, что спал месяцами, подставляя свою плешь синему свету, а мог бы и защититься. Мне хотелось увести разговор от одежды, которую я выбросил, и я сказал: «О, Господи! Да что ты понимаешь в синем свете? Ты что, проходил курс физики в университете? Нафиг мне твои университеты, все вместе взятые. Глаза, усы, кончик хвоста по трем параметрам мой мозг преобразуют информацию, поступающую из внешнего мира. Уши — это отдельный разговор. Но это тебе плавающие чурки с глазами все равно не понять. Ты стал хамить, милый котик. Что случилось? Я как-никак старше тебя, мог бы и поуважительнее. Опять ошибочка вышла, гражданин профессор. На данный исторический момент я старше тебя ровно на 4 года. Каким образом? Все просто до тошноты. Когда мы загремели с тобой в кокон, годы, как костяшки на счетах, сбросились к нулю, ну, почти до нуля. Мы, кошки, живем 15, от силы 20 лет. А вы, люди, 80, 100. Значит, каждый наш год — это ваших 5. Мы путешествуем уже год. Значит, если тебе год, то мне в твоих годах 5. Я на 4 года старше. Да, предположим, ты прав. Тогда скажи, о мудрый кот, что с нами происходит и чего ждать в будущем? Помнишь, ваше любимое, кто старое помянет? Глаз вон. Не моя идеология, но, скажем, расписаться когтями на лысине — это пожалуйста. Что ни говори, а умеете вы, люди, запудрить мозги нашему брату. В том, что случилось, я виню только себя. За то, что расслабился, дал запудрить, поддался на эти лживые ласки, эти почесывания, эти поглаживания. В принципе, я всю жизнь не доверял цацкам, всю жизнь стремился уйти на вольные хлеба. Но мы скованы одной цепью. Для вас цепь — потребность владеть живым существом, для нас, кошек, потребность приручать вас, высоколобых гордецов, привязывать любовью к себе, держать напряжение, вернемся или нет после очередного загула. Но это прошлое. Чего о нем судачить? Было и прошло. Теперь новая реальность, и надо круто шевелить извилинами, чтобы не сыграть в какой-нибудь горшок, как ты, с синим светом. Да что ты зациклился на синем свете? Синий свет, синий свет. А чем он вреден? На земле синим светом лечит. И тебя лечили, между прочим, когда змея ужалила. Повторяю, для тех, кто не понял, еще раз, для тупиц, синий в кавычках свет в коконе — это совсем не тот синий, которым лечат на земле. Этот синий ускоряет мутации, вибрации, пертурбации и прочие махинации. Это коварный свет. Как увидишь, ложись, подлазь, укройся, укройся хоть пальцем. У меня шерсть, а ты почти голенький, в этой дырявой майке и поносных трусах. Да еще дурило снял куртку и штаны. Вот тебя и округлили до полной программы, балда. Но без оскорблений лучше скажи насчет будущего, а то слишком много пессимизма и желчи. Знаю, вы, люди, обожаете быть пессимистами, верите, что ваше будущее светлое, и ты тоже оптимисты. Это, если хочешь знать, признак истинного антропоцентризма. Дескать, мы — центр и высший смысл мироздания, а потому у нас в будущем все должно быть окей. Но чтобы было окей, надо шевелить мозгами, дорогой профессор, и кое в чем себе отказывать, и не читать нравоучения якобы низшим существам с этакой снисходительностью. Ну ладно, опять я скатываюсь в желчь. О будущем хочешь? Изволь. Видишь этот синий краешек здешнего солнца? Про синий... В кавычках «свет» я уже отвечал. Так вот, скоро начнется большой синий свет. И позволь спросить, где твоя, точнее, наша одежда, куртка и брюки? Там. Где там? Где-то там. Позади. Кстати, сколько времени мы плывем, как тебе кажется? Ты мне зуб не заговаривай. Ты что, бросил одежду? Наверное. А чем я буду накрываться на твоей лысой башке? Чем, хвостом? Прости, но я не думал. Вот-вот. Доковырял я тебя до сердцевины. Не думал. А башка зачем? Чтоб шляпу и очки носить? У тебя и волосы-то не растут, потому что глуп, ужасно глуп. Ну, знаешь ли... Вот смахну сейчас в жижу. Посмотрим, для чего моя голова. А кто умный и кто глупый, тоже разберемся. Да, меня обработали синим светом, зато теперь я в этой среде свой приспособлен. А ты в своей мокрой, слипшейся шерсти облезлая дичь, инопланетянин. Если хочешь знать синий свет, добрый свет, он помог мне адаптироваться к новым условиям. А вот ты балда, и никакие одежды тебя не спасут. Плавать-то ты не умеешь. Вот уж и пошутить нельзя. Шути да знай меру. Вообще вы, кошки, страшно консервативны и трусливы. Боитесь всего нового. Чем-то напоминаете муравьев, клопов и тараканов. Я, конечно, извиняюсь, но что касается меня лично, я не трус. Я слишком эмоционален и импульсивен. Да, это врачиха говорила, которая от змеи лечила. А насчет муравьев, клопов и тараканов, молчи, демагог, а то смахну. Довольно долго мы плыли молча. Я все еще внутренне кипел после беседы с котом. Кот же, свернувшись липкой змейкой, покачивался на моей макушке, как бедуин на спине верблюда. Если бы не примерский характер Круза, мы могли бы составить отличную симбиозную пару, как, скажем, рак-отшельник и иктиния. Но разве сваришь кашу с этим негодником? Неужели до конца дней мы обречены с ним на борьбу и сожительство? Обдумывая наш разговор, я вдруг сообразил, что могу взглянуть на здешнее солнце через телескоп. Он же у меня за спиной. Я притормозил. Круз тотчас напружинился. Сел. Я стянул телескоп, вытащил из чехла и направил на солнце. Кот с явным неодобрением. Я слышал его недовольное сопение. Наблюдал за моими действиями. Конечно же, я ни черта не мог разглядеть. Мешал портфель, руки тряслись, солнце прыгало и никак не хотело оставаться в поле зрения. Наконец удалось пристроить портфель так, что он стал опорой, и солнце перестало прыгать, как зайчик. О, прав был мой старший друг. Действительно, правый бочок, тонкий серпик был синего цвета. Черт бы меня побрал с моей ленью и беспечностью. По астрономическим законам, а они, должно быть, действовали во всей Вселенной, Солнце вращается вокруг своей оси и в скором времени станет полностью синим. И тогда, надо полагать, процесс адаптации получит новый импульс. Мне-то что? Я уже готов, в кавычках. А вот что станет с Крузом? Забавно, забавно, дерзкий кот. Посмотрим, во что превратишься ты, поклонник традиции и стабильности. Мне стало неловко. Я бывший Homo sapiens. Злорадничаю над несчастным животным, которое в трудную минуту так доверчиво спряталось у меня на груди. Стыдно, дорогой товарищ, стыдно. Я проснулся от напористых попыток кота залезть в портфель. Ему уже удалось зубами и лапами приоткрыть створки, но застывшая слизь удерживала их, как резиновыми стежками. Круз пыхтел, сердито урчал, но селенок явно не хватало. Со злости он шваркнул меня задней лапой. Ни боли, ни крови, естественно, не последовало. Однако сам факт агрессии вызвал у меня, разумеется, негативную реакцию. Я собрал побольше слюны и плюнул прямо перед собой, Круза под хвост. Не знаю, что уж было там в моей слюне, только Круз подпрыгнул, как ужаленный, с воем вскарабкался на макушку и принялся лихорадочно выкусывать, вылизывать важное место. Я внутренне посмеивался. Получил животное с анальным отверстием. Так тебе и надо. Однако мир вокруг нас был каким-то странным. Еще не синим, но уже и не белым. Скорее синюшным, как морда подыхающего поросенка. Господи, а поросенок откуда? Да еще подыхающий. Вспомнил детство, гражданская война, очередной налет бандитов, задавленный бревном поросенок. Я перевел глаза вверх. Солнце на три четверти было синим. И синева наползала с пугающей быстротой. Синие сумерки густели прямо на глазах. Круз с хриплым чавканьем разбирался со своими проблемами, а я думал, хорошо бы проучить нахала. Пусть поторчит наверху, что-то будет. Но из самых сокровенных моих глубин шел какой-то слабенький сигнал. Помоги бедному животному, ты же хомо. Какой к черту хомо? Я нечто абсолютно новое, неизвестное науке. Только не нечто, а некто. Некто. Мне понравилась эта формула. Некто новый. Посмотрим, посмотрим, милый котик, на твое поведение. Если у тебя еще сохранилась хоть капля здравого смысла, которым ты кичишься, то помогу. Если нет, пеняй на себя. Я приподнял свободную руку, поставил для привычного знака внимания. Обычно кот либо терся об нее мордой, либо заигрывал лапой, но мягко, по-приятельски.